Известные замки Средневековья. Географический обзор. Даже если брать только самые важные и представляющие наибольший интерес замки Средневековья, каталог займет целый том. Приведенный ниже список – лишь небольшая выборка. Мы не включили в него многие замки, построенные после окончания средневекового периода, с чисто декоративными бойницами, давно устаревшими вследствие развития военной техники и экономики. Подобные сооружения возводились в Америке на протяжении XIX века в таком количестве, что им посвящена целая книга «Американские замки». Все замки, упомянутые здесь, возведены в средние века и перечислены в порядке их возведения – для каждого региона. Англия. В Англии можно наблюдать всю историю строительства замков. От кургана палисадных укреплений XI века сохранилось много земляных сооружений, некоторые с более поздними шелкипами, до могучих эдвардианских крепостей конца XIII и начала XIV века. Эти грозные стены, воротные укрепления и башни, построенные на тщательно выбранных местах, лучшие средневековые оборонительные сооружения. Беркхамстед, в 40 километрах к северо-западу от Лондона, один из самых ранних англо-нормандских замков с холмом и внутренним двором, который окружен рвом с водой, руины Шелкипа, передовые укрепления XIII века. Уорик, в 120 километрах к северо-западу от Лондона. Курганно-палисадный замок, укрепленный Вильгельмом Завоевателем в 1068 году, переделанный в Шелкип XI век, со стенами и башнями XIV-XV веков, а также жилыми постройками XVII века. Йорк, в 400 километрах к северу от Лондона. Два курганно-палисадных замка, построенные в 1068 и 1069 годах. Во втором – башня Клиффорда, 1245. Виндзор, в 32 километрах к западу от Лондона, круглая башня Шелкип, построенная около 1170 года на холме, насыпанном в 1070 году, где ранее стояла деревянная башня. Наружные стены возведены Генрихом II в конце XII века и Генрихом III в XIII веке. Часовня и жилые здания более поздние. Лонсестон, Корнуолл. Внешняя стена XII века на холме 1080 года. Круглая внутренняя башня XIII века. Тотнес, Дивон. Холм 1080 года, окруженный внешней стеной конца XII века. Зал, построенный во дворе замка под холмом, XII век. Внешняя стена перестроена в начале XIV века. Рестормель, Корнуолл. Внешняя стена XII века с выступающей квадратной башней. Жилые помещения, казармы и часовня пристроены в XIII веке к внутренней части стены и выходят на центральный двор. Белая башня, Лондонский Тауэр. Прямоугольный донжон 1080 года высотой 30 метров до зубцов, первоначально трехэтажный, разделенный внутри стеной. Верхняя часть с большим залом, саларом и часовней высотой в 2 этажа. Вход был через пристройку, ныне разрушенную. Башни внутренней стены и часть самой стены датируются концом XII и XIII веком. Уэйкфилдская башня, где хранятся драгоценности короны, и Кровавая башня, где, как считается по указанию Ричарда III, были убиты малолетний принц Эдуард V и его младший брат Ричард, и находился в заключении Уолтер Релли. Обе башни построены при Генрихе III. Колчестер. В 80 километрах к северо-востоку от Лондона, прямоугольный трехэтажный донжон 1087 года. Рочестер. В 40 километрах к востоку от Лондона, большой донжон с парапетом высотой 34 метра и 38-метровыми угловыми башнями, построенный в 1130 году, с тремя жилыми этажами над подвалом. Внутри здания разделено сверху донизу поперечной стеной. Вход из пристройки. Дувр. Прямоугольный донжон, построенный в 1180-х годах Генрихом II, высотой 25 метров, с угловыми 29-метровыми башнями, трехэтажный. Вход в помещение главного третьего этажа с пристройки, где также находятся две часовни. Внутри разделен стеной так, что на каждом этаже имеется два обширных зала с комнатами в стенах. Внешние стены 13 века. Кенилворт. В 130 километрах к северо-западу от Лондона. Прямоугольный донжон под названием «Башня Цезаря» 1150-1175 годы. Исключительно мощный. Стены толщиной 4 метра с контрфорсами и массивными угловыми башнями. Два этажа, один обширный зал на каждом этаже, на второй этаж первоначально поднимались по внешней лестнице. Внешние стены 13 века. Большой зал, построенный Джоном Гонтом в 14 веке. Орфорд. В 120 километрах к северо-востоку от Лондона, графство Суффолк, на побережье. Донжон построен в 1166-1170 годах. Круглый внутри, многоугольный снаружи, с тремя большими квадратными башнями. Три этажа, зал на втором этаже, пристройка с входным крыльцом на уровне второго этажа, с часовней над ним. В одной башне винтовая лестница, ведущая в подвалы бойницы, в другой – жилые помещения. Конисбро. В 230 километрах к северу от Лондона. Построен в 1180-1190 годах. Высокая цилиндрическая башня с чрезвычайно толстыми стенами, поддерживаемая шестью массивными контрфорсами на всю высоту здания, которые определяют внешний облик донжона. Сводчатый подвал, три верхних этажа, вход на второй этаж первоначально осуществлялся по разводному мосту, наклонное основание, не позволяющее противнику приблизиться к замку. Пембрук. Уэльс. Круглый донжон, построенный около 1190 года. 16 метров в диаметре, высотой 24 метра, четырехэтажный. Вход на второй этаж по лестнице в пристройке, ведущей к разводному мосту перед дверным проемом. Винтовая лестница с первого этажа ведет в подвал, на верхние этажи и к зубцам. Залы и жилые комнаты находятся во внутреннем дворе рядом с донжоном. Эдвардианские замки Уэльса. Большинство находятся в хорошем состоянии. Бамарис, Карнарвон, Карфилли, Конки, Денби, Флинт, Харлих, Кидвелли, Рудлан. Франция. Как в Англии, во Франции сохранились замки, представляющие все архитектурные типы. Ланже, на берегу Луары. Прямоугольный донжон, возведенный Фульком Нерой около 1010 года с тремя этажами. На первом и втором этажах – кладовые, на третьем этаже – зал. Остальная часть замка построена в 15 веке при Людовике XI. Лош, на реке Эндер к югу от Луары. Четырехэтажный прямоугольный донжон около 1020 года, высотой 37 метров с большой пристройкой. Стены 13 века, круглая башня 15 века и квадратная башня Мартели. Жизор, Нормандия. Шелл-кип, датируемый началом 12 века. Четырехэтажная башня, восьмиугольная, неправильных очертаний, пристроенная Генрихом II английским к курганно-палисадному замку в конце века. Башня узников, 1206 год. Круглый донжон, встроенный в стену с тремя сводчатыми этажами, на уровне третьего этажа, вход поверху стены с одной стороны, задняя дверь с другой стороны, с третьего этажа лестницы ведут на нижние этажи, в башне были оборудованы жилые помещения. Арк. Поблизости от Диепа. Большой прямоугольный донжон, построенный Генрихом I английским около 1125 года, четырехэтажный. Вход с третьего этажа по лестнице, идущей с двух сторон донжона и защищенной внешней стеной. Перегородка делит три нижних этажа на два больших зала, связанных между собой сложной системой стенных переходов и лестниц. С верхнего этажа, неразделенного на помещение, велось командование войсками. После победы, одержанной здесь Генрихом IV во время Гражданской войны во Франции 1589 год, стал известен как Арк-Ла-Батай. Гудан, в 50 километрах к западу от Парижа. Построен около 1130 года, квадратный внутри, круглый снаружи, с четырьмя выступающими полукруглыми башнями. Два чрезвычайно высоких этажа, кладовая на первом этаже, зал на втором этаже с комнатами в трех башнях, винтовая лестница в четвертой башне ведет к бойницам и в подвал. Первоначально вход в эту башню располагался в 6 метрах над землей. К нему вел подъемный мост со стены замка, ныне разрушенный. Этамп. В 50 километрах к югу от Парижа. Построен около 1160 года. Большой трехэтажный донжон в форме четырехлистника, большой сводчатый зал на втором этаже. Вход между этажами, куда, вероятно, попадали по верху стены и подъемному мосту, сейчас разрушенному. Шатодён. В 110 километрах к юго-западу от Парижа на Луаре. Круглый донжон начала XII века – одно из самых ранних и лучше всего сохранившихся сооружений такого рода. Высота 29 метров, 3 этажа, 2 из них со сводчатым потолком. Вход на втором этаже. Часовня и жилая часть, построенные Дюнуа, соратником Жанны д'Арк. Ларош-Гийон. На Сене, в 56 километрах к северо-западу от Парижа. Круглый донжон, построенный во второй половине XII века на обрывистом утесе. От реки к нему ведут подземные лестницы и узкие ступеньки, проделанные в скале. Центральная башня окружена рубашкой и внешней стеной. В совокупности они имеют форму корабельного носа, задняя часть которого обращена к обрыву. Шато Гайяр, Нормандия. Возведен Ричардом Львиное Сердце в 1198 году на обрывистом утесе в 100 метрах над Сеной с 3 дворами в линию. Донжон во внутреннем дворе на краю обрыва имеет круглую форму и выступ со стороны двора. Некогда имелись машикули, теперь разрушены, одни из первых каменных машикулей в Западной Европе. Большой зал находится рядом с донжоном во внутреннем дворе. Стены внутреннего двора защищены не башнями, а выступами на внешней стороне. Стены внешнего и среднего дворов усилены круглыми башнями. Шинон. На реке Вьена. 3 группы зданий. Форт Сен-Жорж, где в 1189 году скончался Генрих II английский. Срединный замок, где Жанна д'Арк встретилась с дофином в 1429 году. И замок Кудре. С башней Кудре, построенной Филиппом Августом в начале XIII века. Круглый донжон с лестницами вдоль внутренней стороны стен, защищенных машикулями. В замке Кудре до суда в 1308 году содержались тамплиеры. Анжерский замок. На реке Мен, недалеко от ее впадения в Луару. Стоит на месте замка, построенного Фульком Нерой-Анжуйским. Большая внешняя стена, возведенная при Людовике IX, 1230-1240 годы. 17 круглыми башнями, имеющими утолщенные основания почти в половину высоты башни, 2 входа, часовня и жилые помещения без донжона. Башня Констанс, Экморт, Прованс. Построена в середине XIII века. Большой круглый донжон, отделенный с одного угла рвом, за которым располагаются городские укрепления. До их возведения сам по себе являлся замком. 2 сводчатых этажа с обширными залами над небольшим подвалом. Фужер, Бретань. Отражает различные периоды замкового строительства. Фундамент круглого донжона, разрушенного Генрихом II английским в 1166 году. Стены XIII века, башни Мелузина и Гобелен, XIII и XIV века, башни Сьюрен и Руаль, XV век. Во внутреннем дворе до сих пор можно увидеть каменные колонны, которые поддерживали второй этаж с большим залом. Вход в замок защищен рвом, барбаканом и 4 башнями. Фужер необычен тем, что стоит на равнине, а близлежащий город на вершине холма. Нажак, Южная Франция. Построен в 1250-1260 годах. Трехэтажный сводчатый круглый донжон, представляющий собой одну из угловых башен прямоугольной внешней стены. Имеет сложную систему лестниц и переходов. Вход на первом этаже по разводному мосту, перекинутом через ров. Винтовая лестница от входа ведет к верхним этажам и зубцам. Большой зал находится на втором этаже. Донжон служил центром командования войсками, и каждый участок обороны мог быть изолирован при помощи преград. Венсенский замок. На восточной окраине Парижа. Начало XIV века. Большой донжон высотой 51 метр, в котором находились жилые покои короля, отделен от остальной части замка рубашкой и широким рвом, хорошо защищен. Подвал, первый этаж с кухней, второй и третий этаж с королевскими покоями. Четвертый этаж занимали приближенные короля, пятый – слуги, шестой использовался для обороны. Пьерфон. В 72 километрах к северо-востоку от Парижа. Построен Людовиком Орлеанским, графом Валуа, в 1390-1400 годах. На скалистой возвышенности мощная двойная внешняя стена, внутреннюю стену защищали 8 круглых башен, казармы и служебные постройки вокруг внутреннего двора. Покои графа находились в небольшом донжоне возле ворот, который мог держать оборону самостоятельно. Чтобы попасть внутрь, надо было пройти между внутренней и внешней стеной, обогнув весь замок, затем через барбакан и по разводному мосту. Восстановлен в XIX веке под руководством Виоле Ледюка. Италия. Итальянские замки относятся к четырем категориям. Замки темных веков. Нормандские крепости, построенные после завоевания Южной Италии, начиная с 1040-х годов. Замки, возведенные в XIII веке Фридрихом II по всей Италии и Сицилии, иногда на фундаменте нормандских замков. Замки, построенные местными правителями в XIV и XV веках, многие из них в городах. Каноса, Эмилия. Живописные руины крепости X века, воздвигнутой на скале. Место знаменитого покаяния императора Генриха IV в 1077 году, пришедшего сюда босым по снегу после борьбы за инвеституру с папой римским Григорием VII. Бари, Южная Италия. Замок, возведенный нормандским правителем Сицилии графом Рожером I в 1131 году и перестроенный императором Фридрихом II в 1233 году. Угловые башни и внутренний двор относятся к XVI веку. Барлетта, Южная Италия. Нормандский замок XI века, перестроенный Гогенштауфенами и расширенный Карлом Анжуйским в конце XIII века. Капуанский замок, Неаполь, построенный нормандцами в XI веке, перестроен императором Фридрихом II в XIII веке. Кастель-Нуово, Неаполь, построенный анжуйцами в 1282 году по образцу Анжерского замка. 5 круглых башен добавлены в XV веке Альфонсо I Арагонским. Замки Фридриха II имеют прямоугольную форму, снабжены квадратными угловыми башнями. Лучера – большая квадратная башня с примыкающим защищенным двором и внешней стеной, появившейся в конце XIII века при Карле Анжуйском. Джоя дель Коле – Апулия. Прато – к северо-западу от Флоренции. Гравина – Апулия – охотничий замок. Кастелло Урсино – Катания – прямоугольник стен с круглыми башнями. Кастель дель Монте – Апулия – восьмиугольный с 8 восьмиугольными башнями и внутренним восьмиугольным двором. Градара, на побережье Адриатики к югу от Римини. Квадратный замок с круглыми угловыми башнями, построен в XIII веке представителями рода Грифи. Впоследствии принадлежал семейству Малатеста и Сфорца. Считается, что здесь Джованни Малатеста убил свою жену Франческу да Римини и ее возлюбленного Паоло, трагическую историю любви которых увековечил Данте. Сарзанелло, к северу от Пизы. Построен правителем Луки Каструччо Кастракани в 1322 году. Толстая треугольная стена с круглыми башнями, окруженная глубоким рвом с квадратным донжоном, откуда открывается вид на мост, соединяющий основную часть замка с отдельно стоящим бастионом. Замок Скалигеров, Кастельвеккио. Верона. Построен Конградо II де ла Скала в 1354 году на реке Адидже. Квадратный донжон прикрывает укрепленный мост. Замок Рока, Чезена, близ Римини. Замок семейства Малатеста, построенный около 1380 года. С многоугольным внутренним двором на вершине холма и внешним двором, спускающимся по склону. Внутренний двор окружен мощными стенами с башнями по углам, имеет защиту в виде сильного воротного укрепления и небольшого барбакана. Подход к барбакану прикрыт поперечными стенами, образующими извилистый проход. Замок Эстенсе, Феррара. Построен около 1385 года на ровном месте, прямоугольник стен с квадратными башнями на каждом углу, защищен рвами и четырьмя воротными укреплениями с разводными мостами. Жилые помещения окружают внутренний двор. Замок Висконти, Павия. Построен семейством Висконти в конце XIV века, окружен стенами высотой почти 30 метров с квадратными угловыми башнями. Замок Сан-Джорджо, Мантуя. Построен семейством Гонзага в конце XIV века. Прямоугольник стен с мощными угловыми башнями квадратной формы и мошекулями. Окружен глубоким рвом. Замок Сфорца, Милан. Огромное квадратное в плане укрепление, построенное из кирпича, самый большой замок в Италии. Возведен Франческо Сфорца в 1412 году на месте крепости Висконти 1368 года. Внешние стены толщиной 4 метра, воротное укрепление и две мощные угловые башни круглой формы на передней стене. Внутреннее пространство разделено на большой двор и два малых наименьший по размерам двор. Рачета является внутренней крепостью и защищен квадратной башней с мошекулями. Испания. В Испании, как и в Италии, есть замки, относящиеся к числу самых старых в Европе. Испанские замки делятся на четыре группы. Мусульманские – до XII века, замки христианских рыцарских орденов – конец XII – начало XIII века, замки, воздвигнутые во время реконкисты для защиты важнейших городов, замки-дворцы XV века. Мусульманские замки, по примеру которых впоследствии возводились рыцарские, обычно строились из тапиа, смеси щебня и раствора, и были прямоугольными с квадратными стенными башнями и отдельно стоящей квадратной башней, соединенной с замком аркой или мостом. Те места во внешних стенах, которые нуждались в более основательной защите, были усилены пятиугольными башнями. Более поздние христианские замки часто возводились из кирпича. Альмерия, провинция Гранада на побережье Средиземного моря. Построен арабами в VIII веке на месте финикийской крепости. Обширное сооружение с квадратными башнями, стоящее на вершине хребта, захвачен христианами в 1147 году, вновь перешел к мусульманам в 1157 году и удерживался ими до 1489 года. Круглые башни пристроены при Фердинанде и Изабелле. Баньос де ла Энсина, неподалеку от Хаэна на юге центральной Испании. Построен арабами в 967 году на вершине холма для защиты реки Гвадалквивер. Прямоугольник стен с квадратными башнями. В 1212 году занят христианами, которые возвели отдельно стоящую башню для дополнительной защиты. Алькала де Гуайдайра. Провинция Севилья. Мусульманский замок с 8 квадратными башнями, одна из которых прикрывала ворота и отдельно стоящая башня, которая защищала мост, ведущий к воротам. Поперечные стены разделяли силы атакующих. Гормас. Кастилия. Построен мусульманами в X веке на вершине известняковой скалы, подарен королем Альфонсо VI знаменитому герою-авантюристу Сиду в конце XI века. Два двора, неправильный план, квадратные башни, внешняя стена высотой 9 метров и длиной 900 метров. Альмодовар дель Риу, провинция Кордова. Мусульманский замок на высоком берегу Гвадалквивира, где в XIV веке хранил свои сокровища Педро Жестокий. Высокие зубчатые стены, отдельно стоящая башня высотой 40 метров, соединена с остальной частью замка высоким каменным мостом. Калатрава ла Нуэва, Кастилия, построен рыцарским орденом Калатравы около 1216 года на месте арабского замка. Основное укрепление – неправильный восьмиугольник, окруженный рвом. Имеются вторая линия стен для защиты скота, отдельно стоящая башня, большая церковь с окном розой. Сарита де Лос Канес, провинция Гвадалахара. Построен мусульманами, захвачен королем Альфонсо VI в 1085 году, вновь стал арабским в XII веке, позднее перешел к ордену Калатравы и был перестроен. Стоит на холме с видом на реку Тахо. Внешние стены снабжены мощными башнями, южная служит хранилищем. Отдельно стоящая башня на северо-востоке соединена с замком массивной готической аркой. Вход в замок осуществляется через арочный портал, защищенный воротным укреплением. Кансуэгра, провинция Толедо. Построен госпитальерами в XII веке по образцу замков крестоносцев в Сирии. Двойная внешняя стена, центральный донжон с круглыми башнями. Ла-Мота, Медина дель Кампо, к северу от Мадрида. Построен около 1440 года на руинах замка XIII века. Внешняя стена с двумя галереями внутри, высокий прямоугольный донжон с четырьмя парами башен по углам, между ними устроены машикули. Любимая резиденция Изабеллы, покровительницы Колумба, которая скончалась здесь в 1504 году. Позднее в этом замке были заточены ее дочь Хуана Безумная, а также Чезаре Борджиа, которому удалось бежать. Пеньяфель, к северу от Мадрида, построен около 1450 года, план соответствует очертаниям вершины холма, возвышающегося над рекой Дуэро. Длинный узкий многоугольник двойных стен, усиленный круглыми башнями, и квадратный центральный донжон высотой 34 метра. Алькасар, Сеговия, возведен королем Альфонсо VI в конце XI века, перестроен в 1350-х годах. Стоит на скалистом выступе, стены усилены полукруглыми башнями, внутри замка находятся две большие квадратные башни. Кока, северо-западу от Мадрида, кирпичный замок, построенный мусульманскими рабочими для архиепископа Севильи Алонсо де Фонсеки в XV веке. Квадратный в плане с массивными двойными стенами, окружен рвом. Квадратный донжон обнесен внутренними стенами, прикрывающими вход. Зубцы украшены характерными округлыми бороздками. Амбразура для пушек в форме круга, увенчанного крестом. На угловых башнях внешних стен есть шестиугольные выступающие башенки. Германия и Австрия. Ранние немецкие и австрийские замки обычно располагались в труднодоступном месте, чаще всего на вершине скалы, и имели квадратную центральную башню Бергфрайт. Позднее многие замки строились на ровной местности и окружались рвами. В Германии замки активнее всего сооружались при Гогенштауфенах 1138-1254 годы. Знаменитые рейнские замки сегодня либо пребывают в руинах, либо полностью отреставрированы. Марксбург на Рейне. Построен в X веке для сбора торговых пошлин с проплывающих по Рейну, расширен в XIII-XV веках, восстановлен кайзером Вильгельмом II. Квадратная центральная башня, жилые помещения, ряд воротных укреплений, охраняющих подходы к верхнему замку. Трифельс. Рейнский Пфальц. Замок германских императоров, построенный в XI веке на вершине высокой скалы и расширенный в XII-XIII веках Гогенштауфенами. Ричард Львиное Сердце был здесь узником императора Генриха VI, 1193 год. Прямоугольный донжон высотой 21 метр, часовня. Замок почти полностью реконструирован. На близлежащих вершинах находятся руины замков Анибос и Шарфенберг. Мюнценберг, Гёсен, воздвигнут в 1174 году на вершине горы. Овальный в плане с двумя круглыми башнями и передовой башней, охраняющей подходы с запада. Вдоль внутренней стороны стен расположены жилые постройки, часовня и кухня. Вильденберг, Бавария, конец XII века. Прямоугольный в плане стоит на вершине горы. Квадратные башни, охраняющие подход. Эльц. На реке Мозель. Основан графами Эльцкими в 1157 году. Дошедшие до нас строения датируются в основном XIII-XVI веками. Самая старая из сохранившихся построек – башня Плательц, XII или XIII век, частично восстановленная после пожара 1920-х годов. Неподалеку находятся руины Труцельца, замка архиепископа Трирского, который долго враждовал с графами Эльцкими и в конце концов вынудил их сдаться. Хайден-Райхштайн, Австрия. Построен в XII веке. Квадратная башня добавлена в XIII веке, круглая башня еще позже. Рапотенштайн, Австрия. Построен в XII веке на обрывистой скале. Круглая башня, защищающая подходы, квадратная башня, расположенная выше, и жилые постройки. Ортенбург, Бавария, начало XIII века. Три двора, внутренний и средний, расположены на одной линии, внешний двор перед ним на склоне. Атакующие должны были преодолеть внешний двор под огнем из внутреннего и среднего дворов, затем подняться вверх по ступеням, миновать барбакан и трое ворот, прежде чем дойти до внутреннего двора. К трапециевидному донжону в самой высокой его точке тесно примыкает стена внутреннего двора. Фалькенберг, Бавария. Сооружен около 1290 года на огромном естественном скоплении валунов над рекой Вальнаап. План соответствует очертаниям скалы. Постройки находятся между внешней стеной и небольшим внутренним двором с квадратной башней. Хоэнзальцбург, Австрия. Резиденция архиепископа Зальцбургского, сооруженная в XII веке на скале в 121 метре над рекой Зальцах. Построен по образцу замков крестоносцев, позднее расширен и перестроен. Массивные внешние стены, круглые башни. Другие европейские замки. Фефинген и Дорнах, Швейцария. Два шелкипа 12 и начала 13 века в нескольких километрах друг от друга. У обоих стены не возведены на вершине холма, а прилегают к его отвесным склонам, заключая в себе холм и поднимаясь высоко над ним. Шильон, Швейцария. Замок, прославленный в одноименной поэме Байрона. Воздвигнут в XIII веке на месте замка IX века на скалистом острове посреди озера, куда ведет мост, упирающийся в воротное укрепление. Контур внешних стен повторяет очертания скалы. Замковые постройки стоят по сторонам внутреннего двора. Квадратная башня расположена в дальнем от моста конце. Замок графов Фландрии, Гент, построен в 1180 году на месте крепости XI века Филиппом Эльзасским по возвращении из крестового похода по образцу замков крестоносцев. Стоит на ровной местности, окружен рвом и высокими стенами с круглыми башнями. В прямоугольном донжоне малый зал находится на первом этаже, большой зал над ним. Карикфергус, Северная Ирландия. Построен на берегу залива Белфастлох приблизительно в 1180-1205 годах. Квадратный донжон нормандского периода, соединенный с внешними стенами. Трим, Ирландия. Построен приблизительно в 1190-1200 годах. Самый большой англо-нормандский замок в Ирландии. Квадратная башня с выступающими крыльями, внешняя стена XIII века с круглыми башнями. С военной точки зрения замки, построенные тамплиерами, госпитальерами и другими рыцарями-крестоносцами, не имеют себе равных. Опираясь на опыт строительства замков, накопленный европейцами, византийцами и мусульманами, а также на свой собственный, крестоносцы возводили огромные крепости с оборонительными сооружениями, изобретательно связанными между собой. Даже небольшой гарнизон, имея достаточно припасов, иногда на 5 лет, мог противостоять многочисленному войску. Саон, Сахюн, Сирия. Сохранившийся лучше остальных замок крестоносцев в форме узкого равнобедренного треугольника протяженностью 700 метров. Стоит на вершине горного отрога, две длинные стены вырастают из обрывистых скал. Вырубленный в скале ров шириной 18 метров и глубиной 27 метров. Острие скалы служит опорой для разводного моста, ведущего к входу в замок. Квадратный донжон пристроен к внешней стене со стороны рва. Крак-де-Шавалье, Сирия. Гигантская крепость рыцарей, Крак, от арабского крепость, Шевалье, от французского рыцарь. Самый мощный и знаменитый из замков крестоносцев, сохранившийся почти так же хорошо, как и Саон. К постройке приступили в начале XII века. Укреплен госпитальерами в 1142 году. Две концентрические стены окружают два двора, внешний и внутренний, стоящий на высоком отроге Джебель-Алави. Осаждавшийся не менее 12 раз, этот замок застрял словно кость в горле сарацин, по словам одного мусульманского автора. Во время осады 1163 года госпитальеры не только оказали успешное сопротивление Нур-ад-Дину, но и разгромили его во время неожиданной вылазки. Даже в 1271 году, когда замок стал одиноким христианским форпостом посреди мусульманских земель с гарнизоном всего из 300 рыцарей, Он долго держался и был взят лишь хитростью. Мусульманский военачальник Бей Барс вручил защитникам поддельный приказ о сдаче, после чего великодушно пропустил их к побережью. Анамур. Прибрежный замок в Турции с большой 14-гранной башней и тремя дворами, один из которых расположен со стороны суши, другой со стороны моря, а третий на возвышенном месте между ними. Пелерин. Замок паломника. Израиль. Построен тамплиерами в 1218 году, имел сильную метательную артиллерию и большой гарнизон во время безуспешной осады мусульманами 1220 год. Так и не взятый штурмом, был покинут в 1291 году после падения близлежащего Акко, а впоследствии сильно поврежден мусульманами, добывавшими из него камень для восстановления города.